царство Израильское и Иудейское до падения первого из них, 953-721 года до Рождества Христова. Когда царство Израильское выделилось из состава общего царства Иудейского, первой заботой Иероваама было доставить своему государству независимое, самостоятельное существование. Но для этого Иеровааму не было достаточно провозгласить своей столицей город Сихем в области колена Ефремова, как самого могущественного из всех десяти колен. Он должен был еще уничтожить значение Иерусалима как хранителя Киота Завета и центрального пункта, куда стекался весь народ во время главных торжественных праздников. Для того, чтобы достигнуть этого, он воздвиг в Вефиле и Дане двух золотых тельцов, которые должны были символически изображать Иегову, выведшего евреев из Египта. Это было необходимо еще и потому, что из отдаленности Иерусалима следовало создать для десяти колен нового государства центральный пункт для общенародного богослужения. Для этих языческих жертвенников был воздвигнут храм, а в жрецы были поставлены лица, выбранные народом. Левитов Иероваам исключил из числа жрецов, так как они, естественно, воспротивились такому богопротивному делу и находились в слишком тесной и опасной для него связи с царством иудейским. Тогда многие из левитов и благочестивых израильтян переселились в Иудею. Сам Роам и его преемник Авий терпимо относились к чужим богам и для поклонения им позволяли воздвигать идолов, отводили им священные дубравы, но все-таки государство иудейское, благодаря своему храму и Киоту Завета, всегда считалось местопребыванием истинного служения Иегове. Бесспорно, обладание укрепленной столицей и сокровищами храма сильно способствовало равнозначности царства иудейского более обширному и более населенному царству израильскому. Но оба государства непрерывно враждовали между собой и для достижения перевеса друг над другом прибегали к иноземной помощи. Такая печальная, завистливая политика привела в конце концов к совершенному падению обоих государств и прежде всего сделалась гибельной для царства Израильского, как имевшего более опасных соседей. Государи царства Израильского были большей частью идолопоклонники. Худшим из них был Ахав, 875-833 года до Рождества Христова, с женою своею Иезавелью, дочерью тирского царя. По ее требованию Ахав приказал построить в Самарии храм тирскому божеству Ваалу, а другой храм – богине Астарте. При первом из этих храмов состояло 450, а при втором – 400 жрецов. Священников Иеговы и пророка Илию, пришедшего в святое негодование, он преследовал с необыкновенной яростью и принудил бежать в пустыню и скрываться в пещерах. За это Ахава постиг суд Божий. На него напал сирийский царь Винодад I. Хотя Ахав нашел в иудейском царе Иосафате союзника, но в сражении при Рамофе он был смертельно ранен. Воины его бежали, Иосафат спасся вместе с ними. Сын Ахава Иорам также испытал нападение сирийцев. Войну против него вел Азаил, убивший Винодада и захвативший власть в Сирии. И на этот раз царь иудейский Ахозия пришел на помощь царю израильскому. В сражении при Рамофе Иорам был ранен и удалился для лечения в Изреэль. Через некоторое время страж с башни уведомил его о быстро приближающемся отряде. Это был Иеуй, самый уважаемый военачальник в израильском войске. Иорам выехал ему навстречу с гостем своим Ахазией. «Приносишь ли мир?» — закричал Иорам Иеую. «Какой может быть мир?» — возразил Иеуй, «когда нечестие твоей матери Иезавели все увеличивается». Тогда воскликнул Иорам: «Измена, Ахазия!» И он велел повернуть колесницу и пустить коней во всю прыть в обратный путь. Но Иеуй поразил Иорама стрелой в спину, острие стрелы пронзило ему сердце, и он мертвый опрокинулся в колеснице, а Ахазия помчался дальше. Погоня настигла и Ахазию, смертельно раненый он умер в Мегидде. Иеуй овладел бы иудейским царством, если бы мать Ахазии, Гафалия, не захватила в свои руки бразды правления и не держала их крепко. И Иезавель, по приказу Иуя, была выброшена из окна, и труп ее был съеден собаками, как предрек о том Илия. При Иуе и его преемниках для Израильского царства наступили лучшие времена. Казалось, оно отдохнуло и начало собираться с новыми силами. При четвертом царе из рода Иуева и Иероваами II, 790-749 года до Рождества Христова, удалось даже снова отнять у сирийцев целую область к востоку от Иордана. За этими победами следовал довольно продолжительный период мира и спокойствия. Снова расцвело земледелие, оживилась торговля, а в столице Самарии воцарились, как и прежде, роскошь и великолепие. Но на востоке поднимался враг, еще более страшный, чем сирийцы, новоассирийцы. При новой могущественной династии они возобновили ту завоевательную политику, которую вел великий Туклат Хабал Азар I. Ассирийские цари каждый год выступали на войну из новой столицы, Калаха, построенной на левом берегу Тигра. Первым из этих завоевателей был Ассур-Назир-Хабал, 883-835 года до Рождества Христова. Безжалостно все грабя и опустошая, он дошел до Средиземного моря. Оказавших сопротивление умерщвляли, пленных распинали на кресте. Когда ассирийцы пришли в Ливан, то нарубили множество кедров, сосен и кипарисов, послали в Ниневию и соорудили из них храм богини Астарте. Ассур-Назир-Хабалу наследовал сын его, Салманассар III. Он покорил Кархемиш и вступил в долину Аронта, где сирийский царь со своими приближенными должен был присягнуть ему в верности. Если царство израильское было в состоянии защищаться против сирийцев, то это оказалось невозможным в отношении ассирийцев. Хотя в первой половине VIII века их могущество пало, но пало только на время. Тиглат-Хабал-Азар II, 745-727 года до Рождества Христова, снова вывел ассирийцев из долголетнего расслабленного состояния, указал им путь к победам за пределами Отечества и повел их дальше, чем кто-либо из его предшественников. В Библии он называется сокращенно Фулом, а также Тиглат-Пилизаром. Примерно в это время сирийский царь Рецин напал на иудейского царя Ахаза. В союз с Рецином вступил израильский царь Факей. Они оба выступили против Ахаза и разбили его в двух сражениях. Тогда душа царя и душа народа его трепетали, как деревья в дубраве, колеблемые ветром, так говорится в Библии об этом времени. В этом бедственном положении, вопреки предостережению пророка Исаии, Ахаз обратился за помощью к ассирийцам. Он взял из храма сокровища и послал их в виде дани ассирийскому царю. Тиглат-Хабал-Азар II с радостью воспользовался этим случаем, чтобы завладеть Палестиной. Северные и восточные колена, еще прежде наполовину разоренные сирийцами, в 734 году до Рождества Христова были совершенно уничтожены ассирийцами, и большая часть народа была уведена в Ассирию. Затем Тиглат-Хабал-Азар двинулся против Дамаска. После двухлетней осады он был взят, Рецин умерщвлен, 8000 жителей уведено в плен, а Сирия обращена в ассирийскую провинцию. В числе 25 царей, вынужденных посылать дань гордому завоевателю, находился и Ахаз, который, кроме того, должен был почитать ассирийского царя как своего избавителя. В 727 году до Рождества Христова в Калахе умер Тиглат-Хабал-Азар. Сразу же во всех только что завоеванных странах вспыхнуло всеобщее восстание. Израильское царство с царем Осией также попыталось сбросить с себя ассирийское иго. Но когда энергичный преемник Тиглата Салманассар V, 726-721 года до Рождества Христова, вновь подчинил себе Финикию и Сирию, то Иосия перестал сопротивляться и отказываться платить дань. Но, рассчитывая, что Египет должен с беспокойством смотреть на приближение ассирийцев к его границам, Осия вступил в тайные переговоры с египетским царем Сабаком, в надежде встретить у него понимание, и он не ошибся. Царь Сабак обещал ему помочь, причем дал себя убедить, что было бы целесообразно противопоставить полчищам ассирийцев оплот из маленьких государств – финикийского, иудейского и филистимлянского. Но переговоры с Египтом не укрылись от зоркого взгляда Салманассара V. Он потребовал Осию к себе, приказал бросить его в темницу, где тот и умер. Затем ассирийское войско наводнило царство Израильское и осадило Самарию. Сабак оставил израильтян на произвол судьбы. Только тирский царь Лулий поднялся против ассирийцев. Оставив у Самарии часть войска, Салманассар с остальной частью направился против него, но город Тир, находившийся на острове, насмехался над всеми его усилиями. Осада Тира и Самарии продолжалась почти 2 года. Салманассар умер. Его преемник Сарукин лично явился со свежими войсками в стан под Самарией и принудил город сдаться. 721 год до Рождества Христова. Он был разграблен, а все жители уведены в неволю в Ассирию. На их место явились новые поселенцы, пленные халдеи и сирийцы. Из оставшихся там израильтян и новых переселенцев образовался смешанный народ – самаритяне. С падением царства Израильского уничтожилась последняя преграда, разделявшая между собой великие державы того времени – Ассирию и Египет. И неизбежность кровавого столкновения между ними составлял только вопрос времени.